Глава 12. Альянс. От кончиков ног до верхушки головы он был ростом в 4 метра. Это был крупнейший изограф, по силе превосходящий даже некоторых великанов. Среди всех последователей Зеффи, именно его можно было выделить как существо, обладающее наибольшей силой атаки. Ингун сглотнул, вспоминая подробности внешнего вида вандала. Хотя, конечно, когда он играл за Зеффи, ему нравилось видеть этого дикого огра в роли своего подчиненного. «Я должен выступить против вандала с помощью Карака?» Ингун непроизвольно сравнил этих двух существ, но было вполне очевидно, что Карак не ровня здоровенному огру. Вандал, воин-огр, мог сойтись в схватке с сотней бойцов одновременно. Разве он не был настоящим эквивалентом одного из генералов в трех королевствах? Кстати, разве есть причины размышлять об этом в подобном русле? Сейчас был 512 год, однако вандал должен был стать подчиненным Зеффи лишь в 515. Другими словами, пока что вандал не был под его руководством. Разве это не возможность? Он мог сделать вандала своим собственным подчиненным, и это означало не только наличие в своих рядах мощного огра, но и существенное ослабление власти Зеффи. Ингун вновь невольно сглотнул. С увеличением его уровня вырос и интеллект, что, наверное, и помогло вспомнить ему еще больше подобных мелочей. Вандалу нравились королевские подарки, а еще он любил сам акограф. Но самое важное условие для получения вандала состояло в другом. Со вздохом Ингун вспомнил, что ему необходимо было одержать верх над огром, чтобы заставить его служить себе. Главной чертой натуры вандала было желание служить исключительно сильному повелителю. Нужно, просто буду следить за ним. Так или иначе, вандал не должен был стать подчиненным Зеффи до 515 года, а значит, время еще было. «Принц!» – обеспокоенно окликнул его Карак. Орк все это время наблюдал за тем, как лицо Шутры меняется с возбужденного на грустное, а потому не мог не удивляться. «А, да, я как раз размышлял о генерале Вандале. А сколько у него воинов?» Карак правдиво ответил на вопрос Ингуна. «В общей сложности около 3000. В то время как мы сражались у самого края, он разбил основную армию племени Красной Молнии». Ингун вспомнил карту, которую показывала Кейтлин. Основные силы племени Красной Молнии действительно располагались в другом месте. «Значит, мы обошли их позиции». Их поля сражений были в разных местах, а значит, Шутра не должен был пересечься с вандалом, по крайней мере, еще какое-то время. Нужно сосредоточиться на Кейтлин. В данный момент Крис и Кейтлин были более важными, чем вандал. «Ладно, рад, что ты в порядке. Набирайся сил», – рассмеялся Карак и встал, чтобы уйти. Ингун кивнул, но затем вдруг резко ухватил орка за руку. «Карак!» «Что такое?» — спросил Карак. В ответ Ингун потер свой живот и произнес: «Я голоден, принеси мне риса». У Ингуна с полудня во рту не было и маковой росинки. Карак кивнул и вышел из палатки. Следующим утром Ингун направился к покоям Кейтлин. В конечном итоге ему нужно было поговорить с этими двумя людьми. «Больше так не делай». Лицо Кейтлин выглядело напряженным. Можно было даже сказать, что оно было таким же холодным, как когда Зеффи удалось схватить ее. Крис, в свою очередь, просто рассмеялся и произнес: «Ты изрядно напугал вчера Кейтлин. Разве ты не знаешь, что меня бы до смерти избили, если бы ты умер?» «Брат!» – Кейтлин окинула его пронзительным взглядом, и Крис умолк. Тем не менее, его глаза все еще были полны веселья и задора. И лучше всего это было видно, когда он смотрел на них обоих. К счастью, хоть ее лицо и было холодным, в глазах Кейтлин читались нотки беспокойства. Ингун был приятно удивлен этому факту и с трудом сдерживал смешок. «Хм, я в полном порядке, и разве не благодаря этому случилось пробуждение?» После слов Ингуна его собеседники застыли на месте. Кейтлин удивленно моргнула, а Крис молча поднялся со своего места и подошел к нему. «Не может быть», – произнес Крис и вновь замолк. Подойдя к Ингуну, он положил свою руку ему на запястье. Ладонь Криса покрыла красная аура, и в этот момент Ингун почувствовал, что его собственная аура реагирует на это прикосновение. «Неужели у этого дитя и правда?» Крис был в шоке. По нему явно можно было сказать, что он не верит своим глазам. «Ты правда просто так взял и пробудил свою ауру?» Вновь пробормотал он, словно это было каким-то абсурдом. Ингун считал происходящее забавным, а потом с улыбкой ответил. «Нет, нужно ощущать ауру и до ее пробуждения». Он чувствовал ее, и нельзя было сказать, что после удара она на него прямо-таки свалилась. «Хах, боже мой, этот парень. Значит, раньше он прятал свои когти?» Шутру называли принцем отходов. И недаром, ведь он был слабее, чем самый заурядный житель категории А. Тем не менее, он сумел вот так просто заполучить свою собственную ауру, да еще и без долгих лет практики. «Шутра, а ты можешь активировать свою ауру? Я помогу тебе». Придя в себя, предложила ему Кейтлин слегка взволнованным голосом. «Активировать ауру? Она говорит про систему ауры?» Пробуждение ауры еще не было концом. То, что он ее пробудил, практически ничем не отличалось от ее отсутствия. Это была лишь подготовка к ее настоящему раскрытию. В свою очередь, вторым шагом была активация ауры. Этот этап часто называли использованием внутренней силы ауры. Применений этому было много, но если объяснять просто, то активация ауры позволяла ускорить ее циркуляцию в организме, сделав человеческое тело быстрее и сильнее. Другими словами, использование внутренней силы ауры значительно улучшало физические способности. Именно благодаря этому свойству в тонких руках Кейтлин было так много силы. Третьим этапом было высвобождение ауры. Аура начинала буквально вытекать из тела. Достигнув этой стадии, персонаж мог покрыть аурой свое оружие или же бить ею противника, словно настоящей энергией. В играх и манге подобное, как правило, называют аурой клинка. И наконец, последним шагом было воплощение ауры. С ее помощью воплощалась сама сила души. Это была конечная стадия ауры, и люди называли ее божественным мечом. Так или иначе, на данный момент Ингун был всего лишь на первом этапе пробуждения ауры. И несмотря на все это, Кейтлин действительно хотела прямо сейчас попробовать активировать его ауру? Но это слишком сложно. Как он может активировать свою ауру, если только вчера ее получил? Чтобы сделать это, нужно быть настоящим гением. Покачал головой Крис, думая, что это было попросту нелепо. Однако Кейтлин была непоколебима. «Просто попробуем разок», сказала она и ухватила Ингуна за руку. Ингун от внезапного легкого прикосновения удивленно моргнул. У обычных сильных воинов на руках было множество мозолей, но не у Кейтлин. Ингун был всего лишь самым обыкновенным абитуриентом, который вот-вот должен был поступить в университет, так что просто удивился мягкости ее ладошки. «Неплохое ощущение», – подумал он и покраснел. К счастью, Кейтлин была сосредоточена на его руках, а не на лице. «Я начну. Просто делай, как я». Кейтлин сделала глубокий вдох и закрыла глаза. В тот момент, когда Ингун подумал, какие у нее длинные ресницы, его медленно начала покрывать синяя аура. Он попытался приказать своей ауре сымитировать движение ауры Кейтлин. Это действительно было возможно, если бы он оказался гением. Но Ингун был далеко не гением. Просидев так некоторое время с закрытыми глазами и пытаясь сосредоточиться, Ингун наконец поднял голову. Крис наблюдал за Кейтлин, а та, в свою очередь, сконцентрировалась на своей внутренней энергии. «Хотел бы я удивить их». Но дело было не только в этом. Прямо сейчас аура была самым необходимым навыком для Ингуна, которым ни за что нельзя было пренебрегать. Таким образом, он открыл окно навыков и вложил в нее дополнительные очки. Аура, уровень 2. С помощью встроенного меню Ингун повысил текущее значение ауры, и в этот момент Кейтлин открыла глаза, почувствовав какие-то изменения. Аура Ингуна была активна, она двигалась сама по себе, пытаясь вторить ауре Кейтлин. Принцесса была в шоке и сидела, открыв рот. Было видно, что она хочет похвалить его, но это был не конец ее удивлению. «Этого по-прежнему недостаточно, чтобы использовать ее в бою. Каким же дураком я был все это время?» – подумал Ингун и использовал все оставшиеся очки навыков. Аура, уровень 3. От того места, где соприкасались руки Ингуна и Кейтлин, исходило бледно-белое свечение. Лицо Кейтлин превратилось в камень, в то время как глаза Криса повылазили из орбит. «Гений?» Разве он не был человеком, лишь вчера пробудившим ауру, а теперь сумел постичь основы высвобождения? Конечно, Ингун не полностью освоил внутреннюю силу ауры, хоть и дошел до третьей ступени. Второй и третий шаги развивались практически параллельно, к тому же Ингун понял лишь самую их основу. Тем не менее, даже это выходило за рамки нормального. Учитывая все расовые характеристики оборотней, хорошего учителя и талантливость, даже Крису понадобился год, чтобы достичь этой стадии. «Поразительно», – заключила Кейтлин. Она посмотрела на Ингуна сияющими глазами и звонко рассмеялась. «Просто поразительно!» «Хэк, чувствую, как мне становится все лучше и лучше». Ее солнечная улыбка слегка покалывала совесть Ингуна, и он украдкой взглянул на Криса. Тот выглядел настолько потрясенным, будто кто-то украл у него душу. «Должен ли я жалеть об этом поступке?» Так или иначе, все это было весьма неплохо. Ингун обернулся к Кейтлин, и на его лице появилась мужественная улыбка. Примечание от автора. Вот несколько ответов на самые задаваемые вопросы. Обаяние – не то же самое, что и внешний вид. Итак, что же это? Человека может влечь к другому человеку, который привлекателен, или к другому человеку, внешность которого самая обычная, но он сам приятен. Это и есть обаяние. Это еще раз будет описано в самом тексте, но... Для того, чтобы повысить уровень навыка, требуется много очков навыков. В частности, аура и телекинез являются базовыми навыками и требуют действительно много очков.